Другими словами, обработка природной энергии до такого уровня уже являлась текущим пределом. Чтобы двигаться дальше, требовалось специальное оборудование. Сейчас Шрейши даже понятия не имеет, что это за оборудование, и неизвестно, существует ли оно вообще. Шрейши подумал, что это могло быть просто совпадением, потому что природная энергия исходит от природы, а чакра – это сочетание физической и духовной сил человеческого тела. По сути, совершенно разные и не относящиеся друг к другу вещи. И единственное место, где они соприкасаются, это во время слияния для получения синдзюцу чакры. Природная энергия эквивалентна чакре природы, которая отличается от чакры человеческого тела. Так что это неожиданное открытие действительно может быть просто совпадением. Первоначально он хотел обработать природную энергию до состояния, где она может заменить чакру, но чем больше он ее изучал, тем больше появлялось противоречий и проблем, полностью идущих вразрез со здравым смыслом. В чем же дело? Шрейши горько улыбнулся. Честно говоря, Шрейши был в растерянности. Хотя в эксперименте для проверки связи между чакрой и природной энергией нет необходимости. Если это просто решение птицы в клетке, то он уже почти готов это сделать. Кроме того, он действительно не может продолжать, потому что все подсказки обрываются здесь. Шрейши чувствовал, что перед ним наглухо закрытая дверь, а за ней находится ответ, который он жаждал. Неважно, грубой силой или любыми другими средствами, эту дверь вообще нельзя взломать. На данный момент Шрейши пришлось сдаться. В отношении вещей, о которых он понятия не имеет, Шрейши не может узнать что-то из ничего. Если в будущем появятся новые подсказки, он продолжит исследование. А сейчас не время обращать внимание на такие вещи. Вскоре он снова отправится на поле боя. В начале октября закончился их двухмесячный отпуск, и сегодня день их отправления на передовую. Шрейши, Рури и Аяни встретились у входа в деревню Каноха. Вскоре после этого появился Анбу, передал два документа Рури и Аяни и исчез. Письмо о повышении до Чунина, формы двух документов были абсолютно одинаковы, и это было специальное письмо о повышении уровня ниндзя. Теми, кому повысили уровень, естественно являются Рури и Аяни. Неважно, у нее уже есть сила Джонина, и Рури не очень довольна званием Чунина. Аяни улыбнулась и убрала письмо, очевидно, тоже не заботьтесь об этом. Когда она окончила школу ниндзя, ее сила уже была близка к уровню Джонина. Теперь, когда прошло более полугода, и она также получала усиление от природной энергии в течение двух месяцев, ее сила точно сравнима с Джонином. Идем. На этот раз они отправились на передовую лишь группой из трех человек. У них не было никаких конкретных указаний, им просто сказали как можно скорее прибыть на передовую, чтобы присоединиться к своему капитану Хатаки Сакума. Честно говоря, поскольку они не видели Сакума два месяца, Шрейши действительно немного скучал по нему. Более того, стиль Сакума был очень решительным и твердым, что очень ценил Шрейши. Самое главное, что он мог хорошо заботиться о своих спутниках. Во многих миссиях Сакума отдавал приоритет безопасности их троих, выбирая продолжать ли преследование врага или отказаться ради безопасности своих товарищей. Мысли Сакума были очевидны, когда он раньше сражался против войск ниндзя песка. Шрейши чувствует, что Сакума, ниндзя, который действительно строго соблюдает принцип воли огня и действует соответственно ему, это также талант, который первый Хокаге и ожидал взрастить с самого начала. Деревня, в которой все связаны нерушимыми узами со своими товарищами и защищают каждого человека в деревне, является лучшим воплощением воли огня. Несмотря на то, что у Сакума может не быть качеств, которые нужны, чтобы стать Хокаге в будущем, но он образцовый ниндзя, который несет в себе настоящую волю огня. Шрейши думал так, хоть сам и не очень увлекался идеями воли огня. http://63648-2789329. Глава 70. Письмо о примирении, 1.3. Глава 70. Письмо о примирении, 1.3. Шрейши, Аяни и Рури встретили Сакума в 9 часов утра следующего дня, когда они втроем прибыли в лагерь Канахи на передовой в стране огня. Здесь в принципе не было никаких изменений по сравнению с тем, что они видели раньше. Кроме того, что атмосфера здесь была еще более напряженная, чем в прошлый раз. Однако в последней миссии по уничтожению запасов скрытого песка, хотя трое провалили свою часть из-за вмешательства корня, Сакума завершил свою часть миссии очень хорошо. Он в одиночку уничтожил важный пункт снабжения песка, в результате чего наступательная сила врага на некоторое время ослабла. Другими словами, если мы продержимся эту зиму, песок будет обречен на провал, спросил Шрейши. Сейчас было начало октября, и погода постепенно становилась прохладнее, особенно это станет заметно в декабре, когда в стране огня и стране рек наступит сезон холодной зимы. У ниндзя песка не хватает припасов, чтобы пережить эту зиму, а когда наступит ранняя весна, ситуация для них станет крайне неблагоприятной. В общем-то, это верно, но действительно ли скрытый песок отступит, я не уверен, и можно только сказать, что это очень вероятно. Сакума кивнул, ведь в случае нехватки припасов они могут захотеть провести последнюю ожесточенную атаку, чтобы открыть брешь в страну огня. В конце концов, на этот раз инициативу взял на себя сам третий Кодзекаге, так что он должен был быть полностью готов. Чем это вероятнее, тем осторожнее мы должны быть, чтобы ниндзя песка не смогли этим воспользоваться. Тогда какая задача поставлена перед нашей командой? Все то же самое, что и раньше, искать отдельные отряды ниндзя песка, чтобы уничтожить их и уменьшить давление на пограничном поле боя, ответил Сакума. Он очень хорошо осознает свои пределы как ниндзя. У него нет масштабных ниндзюцу, и вся его сила исходит от тайдзюцу и владения мечом. Поэтому для него проблемно сталкиваться с врагом, против которого нужно использовать широкомасштабные ниндзюцу, но с другой стороны его сила в мелкомасштабных боях находится на совершенном пике. Если у противника нет возможности угнаться за его скоростью и отсутствует защита от его меча, то убийство врага различалось лишь тем, займет это один или несколько ударов его белого клыка. Шрейши и остальные очень четко это понимали. Он ниндзя с явными недостатками и преимуществами. Сакума подходит для небольших сражений, но масштабные сражения будут ограничивать его силы, потому что на большом поле боя ему нужно постоянно отвлекаться на окружение, избегая прилетающих из ниоткуда кунаев или взрывных печатей, и, если он все время будет сталкиваться со множеством товарищей, находящихся в опасности, спасать их или нет, это вопрос, который будет постоянно отвлекать его от боя. Таким образом, фехтование Сакума станет нерешительным и вялым, и он не сможет проявлять свою силу на 100%, но ему ни на что жаловаться. Ниндзя получают работу, которая подходит им, основываясь на их разных способностях и личности. Поэтому, так же как саннины не могут выполнять его работу, он не может выполнять работу саннинов. Вы прибыли сюда только сегодня. Давайте пока отдохнем, а завтра утром начнем нашу миссию. Да, прежде чем уйти, Сакума упомянул. Кстати, я забыл сказать, Шрейши, если тебе нечего делать, ты можешь пойти в медицинский отдел, чтобы ослабить давление на ниндзя-медиков. Прямо сейчас тех, кто может лечить раненых, все еще не хватает на передовой. Я понимаю. Шрейши кивнул и направился к медицинскому отделу. То, что его приход ослабит давление на медицинские бригады, это правда, но Шрейши знает, насколько он один может помочь, и это всего лишь слова утешения Сакума. В конце концов, лечить пациентов – обязанность ниндзя-медика, и у Шрейши нет причин отказывать. Однако, по его мнению, в Конохе все еще есть недостаток ниндзя-медиков, и это полностью связано с собственной стратегией деревни, ее самопознание и исполнение, которые и привели к такому результату. Конохе придает большое значение медицинскому образованию, и именно из-за медицинской реформы, предложенной Цунаде несколько лет назад, они начали обучать ниндзя-медиков. Но на самом деле поначалу Конохе не уделяла слишком много внимания этой реформе. В их глазах, вместо того чтобы выделять ресурсы ниндзя-медикам со слабой боевой мощью, лучше вырастить еще парочку более сильных ниндзя и укрепить боеспособность в деревне. Однако после чрезвычайно трагической войны страны дождя было обнаружено, что даже если ресурсы были перенаправлены на могущественных ниндзя, уровень смертности все еще оставался высоким, и только после этого в школе ниндзя появился экспериментальный класс ниндзя-медиков. Шрейши, первая партия из этого экспериментального класса ниндзя-медиков в рамках медицинской реформы, и он очень хорошо осведомлен о том, насколько слаба Конохе в обучении ниндзя-медиков. Если бы Цунаде не предложила эту реформу, может быть, Конохе до сих пор не обратила бы внимания на эту профессию. Подойдя к отделу, где располагалась медицинская бригада, он сразу же услышал болезненные крики раненых, а запах дезинфицирующего средства и крови смешался в воздухе и мгновенно проник в ноздри Шрейши. Из-за ограниченных возможностей медицинского отдела некоторые из раненых могли только лежать снаружи и ждать своего лечения. Приоритет отдавался спасению серьезно раненых ниндзя, а затем лечению умеренных и легких травм. Это правило медиков Конохи. Здесь Шрейши увидел Цунаде, но не стал подходить, чтобы повспоминать прошлое, поскольку та сейчас применяла медицинские ниндзюцу для лечения раненых. Шрейши объяснил свои намерения заместителю командира, и тот был очень счастлив, ведь еще один дополнительный человек означает, что они смогут спасти еще несколько раненых, особенно зная, что Шрейши – ниндзя-медик из специальной команды Сакума. Он является одним из первой группы учеников экспериментального медицинского класса в школе ниндзя. Как бы он на это ни смотрел, его медицинские ниндзюцу не должны быть плохими. Итак, он немедленно назначил Шрейши более 10 человек с умеренными и легкими ранениями, а также выделил некоторые медикаменты и попросил побыстрее приступить к работе. Шрейши вышел на открытое пространство, где было напольное покрытие, на котором лежало много раненых ниндзя Конохи, несколько десятков человек. Вместе с Шрейши здесь было всего 3 ниндзя-медика, самому старшему было за 30, а младший был всего на несколько лет старше него. Даже если они оба были ниндзя-медиками примерно одного возраста, они вообще не общались друг с другом, потому что совершенно не было времени. Шрейши посвятил себя использованию техники исцеления и лечил раненых искусными и стандартизированными движениями. В процессе лечения Шрейши также общался с ранеными, чтобы уменьшить давление на их сердца и способствовать их выздоровлению. «Все уже хорошо, далее тебе просто нужно отдохнуть 2 дня, я тебя знаю. Ты член команды Сакума, верно? Твои медицинские ниндзюцу действительно хороши», — исцелившийся ниндзя Конохи добрым тоном похвалил Шрейши. «Нет, по сравнению со старшими у меня еще много недостатков». На такой комплимент Шрейши лишь скромно улыбнулся. В конце концов, по сравнению с ниндзя-медиком уровня Цунаде, ему действительно есть куда расти. Начав утром, Шрейши не закончил свою медицинскую работу, пока не стемнело. Поскольку большинство палаток было реквизировано медицинским отделом, хотя даже при этом некоторые раненые не были распределены по палаткам, когда Шрейши вернулся к Рури и Аяне, ему было выделено лишь небольшое пространство для отдыха. В 5 часов утра следующего дня небо еще было темным, но Шрейши с 2 другими уже проснулись. Некоторые все еще спали, а другие патрулировали периметр лагеря, в основном состоя из ниндзя-клана Хьюга. Когда Сакума пришел их искать, все 3 были должным образом подготовлены и были полны припасов, включая военные пилюли, противоядия, кунай, взрывные печати, запечатывающие свитки, аптечки и т.д. В обязанности Шрейши, как единственного вспомогательного медицинского персонала в их команде, входила экипировка как можно большего количества припасов, поэтому он также набил свой рюкзак едой и водой для экстренных случаев. Можно сказать, что следующая миссия команды Сакума не имеет четкого содержания. Если встретите врага, убейте его, если встретите товарища, окажите поддержку. Если посчастливится столкнуться с транспортным конвоем песка, уничтожьте его. Это походило на ту группу элитных войск песка на территории страны огня, которая должна была создавать проблемы на их территории, чтобы отвлечь внимание Конохи и даже заставить передовых ниндзя не сметь действовать небрежно. Миссия команды Сакума на этот раз была такой же – отправиться вглубь страны рек, и даже в страну ветра, чтобы проводить диверсионную работу в тылу врага, а с остальным команда Сакума должна разбираться в зависимости от обстановки. Вышеизложенное давало команде Сакума значительную свободу действий, но также означало, что эта миссия была чрезвычайно опасной. Если не обращать внимания на Шрейши и Аяне, Рури уже не терпелось начать. Со времен последней битвы ее ниндзюцу, тайдзюцу и гиндзюцу сильно улучшились, а ее шаринган также достиг 3 томоэ. Рост ее силы очевиден, и Сакума этим очень доволен. Он считает, что, если он захочет справиться с нынешней Рури, он не может относиться к бою легкомысленно. http://lrulatirubak63648-2795923. Глава 70. Письмо о примирении. 2.3. Глава 70. Письмо о примирении. 2.3. Середина ноября. Страна рек. Лагерь скрытого песка. 3-й Казекаге мрачно смотрел на информацию, присланную разведкой. В прошлом месяце участились сообщения, что команды песка, выполняющие патрульные миссии в стране рек, были уничтожены врагом. Белый клык Канахи. Третий Казекаги яростно ударил кулаком по столу, его глаза были полны гнева. Ему даже не нужно было просматривать полный отчет, чтобы понять, кто за этим стоял. Кроме белого клыка Канахи, у врага нет ни одного другого джонина, который может с такой скоростью делать подобное. Он был быстр, словно торнадо, и где бы он ни прошел, вся трава была вырвана с корнем. Неважно, какая это была команда, джонины, чунины или генины, все они были безжалостно уничтожены. За исключением знаменитого белого клыка, третий Казекаги не мог подумать ни об одном другом джонине Канахи, который мог бы это сделать. Два его элитных кукловода также были уничтожены в стране огня командой во главе с белым клыком, и даже их трупы все еще находились в руках Канахи. Сила, которую может мобилизовать скрытый песок, не сильно отличается от Канахи, и единственная переменная в том, что у него, Казекаги, есть неиспользованный козырь, Шукаку. Стратегия атаки ядом, созданная песком, была преодолена Саннином Цунаде. У него не было проблем с атакой в лоб, но общее качество ниндзя песка было хуже, чем у Канахи, а из-за нехватки медиков уровень смертности был немного выше, чем у Канахи. Теперь, когда возникла проблема с белым клыком, беспокоящим их тыл, следующий шаг врага. Конечно же, вскоре появился джонин и сообщил, что в лагере Канахи произошли изменения. Около 1000 ниндзя вышли из лагеря и направились сюда прямо с фронта. Однако в тот момент, когда они вошли в границы страны рек, все ниндзя Канахи остановились, будто они просто вышли на парад. Но третий Казекаги понимает, что Канаха просто хочет создать давление на передовой, открывая возможности для атаки команды Белого Клыка. Если песок будет отчаянно преследовать Сакума, еще больше сил Канахи подойдут с фронта. Тот парень, Бунпуку, все еще не согласен. Третий Казекаги смотрел на ниндзя с серьезным выражением лица. Он не согласен. Как бы я его ни уговаривал, он все равно не хочет использовать силу Шукаку. Бунпуку надеется, что вы, Казекаги сама, будете ценить мир и прекратите войну ради деревни Скрытого Песка, ответил ему джонин. Прекратить войну ради деревни Скрытого Песка? Третий Казекаги устремил свой взгляд в сторону страны огня. Земля там богаче, чем пустыни их страны, постоянно появляются талантливые ниндзя, такие как Белый Клык, Саннины, Катадан. А еще в Канахе столько известных кланов ниндзя. Нара, Яманака, Акимичи, Сарутоби, Шимура, Инузука, Абурами и т.д. Что еще более ужасно, так это то, что Учиха и Хьюга также являются частью этой деревни, самые хорошо сохранившиеся великаны мира ниндзя. У третьего Казекаги сжималось сердце, при одной только мысли о таком сильном составе. Сейчас, пока Канаха не успела оправиться от войны в стране дождя, есть возможность получить ресурсы в стране огня. Но после того, как Канаха восстановится, будет крайне сложно пожинать какие-либо плоды. Канаха становится все сильнее и сильнее, и это уже оказывает достаточное давление на окружающие страны и деревни ниндзя. Если так будет продолжаться и дальше, у деревни песка будет оставаться все меньше и меньше места для жизни. Они могут только продолжать сокращать военные расходы и количество ниндзя. И при этом они своими глазами наблюдают, как число ниндзя Канахи увеличивается, а военные расходы становятся все больше и больше. Через некоторое время у песка совсем не останется преимуществ перед Канахой. Третий Казекаги не хочет видеть свою деревню в таком положении, независимо от того, насколько сильна Канаха, он не может остановиться. Пока им удастся ослабить силу Канахи, песок сможет вздохнуть с облегчением и увидеть надежду на процветание. Если бы не эта война, то у песка бы не было и надежды на хороший исход. Поэтому идея гармония, это самое ценное джинчурики Шукаку вполне благородно с точки зрения отдельного человека, но между странами нет понятия правильного и неправильного, только сильные и слабые, и есть только прибыли и убытки. Он не подходит для этого мира ниндзя. Хотя Бунпуку очень миролюбив, в его теле находится Шукаку, и, если он не будет активно его стимулировать, нет риска внезапного буйства. Но это также означает, что песок не может использовать это оружие. Если оружие нельзя использовать, это величайшая трагедия для войны. Кажется, нужно выбрать нового джинчурики. Услышав слова третьего Казекаги, лицо джонина стало шокированным. Казекаги сама, это, не волнуйся, я просто упомянул об этом вскользь. В конце концов, передача хвостатого зверя имеет большое значение, и мы должны обсудить это с другими высокопоставленными лицами деревни. Ход третий Казекаге и сказал это, он не смог успокоить Бжонина. Тогда что нам теперь делать? Бжонин был очень встревожен. Это самая трудная часть для песка. По сравнению с Канахой, есть не только общий разрыв в качестве, но и с точки зрения лучших ниндзя, они не так хороши, как Канаха. Всего один белый клык доставлял им столько головной боли, и ниндзя песка уже были в ужасе, имея такого опасного ниндзя в тылу. В последнее время многие боятся браться за такие миссии, как патрулирование страны рек. Сталкиваясь с именем Белый Клык, многие ниндзя начинают бояться. У меня уже есть контрмера. Это личное письмо от Анаки из Скрытого Камня. Он тайно поможет нам. Цучикаге. Честно говоря, я не рекомендую Казекаге сама сотрудничать с ним. Это наш единственный шанс, сказал третий Казекаге. После чего он сел за стол и написал два письма. Затем он передал их Бжонину и сказал, одно письмо должно быть отправлено командиру Канахи Арачимару, а другой группе Белого Клыка Канахи. Это. Бжонин недоверчиво посмотрел на третьего Казекаге. Отправляйся. Да. Несмотря на сомнения, Бжонин взял письма и отправился выполнять свою задачу. Все ради скрытого песка, Канаха. Слабо пробормотал третий Казекаге. И после этого его взгляд стал острым. http://rulati.rubak63648.2795.982. Глава 70. Письмо о примирении. 3.3. Глава 70. Письмо о примирении. 3.3. Западный регион страны рек. На границе со страной ветра. По этой дороге проходили ниндзя песка, поддерживающие битву на границе. В этом месте команда Сакума выполняла миссию по уничтожению врага в его тылу. Убить всех ниндзя песка, не оставляя никого в живых. После уничтожения одной группы, они уходили с места и прятались на какое-то время, чтобы потом опять совершить очередное нападение. Сакума, который был известен в течение долгого времени, а также Рури и Аяне, силы которых достигли уровня Джонина, и вдобавок владеющие двумя известными даудзюцу Канахи. Сила такой группы была просто невообразима. Шрейши нужно было только оказывать небольшую поддержку с тыла вроде использования ядовитых дымовых шашек и взрывных печатей. Когда позволяли условия, он использовал местные материалы для изготовления лекарств, таких как военные пилюли и противоядия. В конце концов, оружие ниндзя песка очень ядовито, и можно умереть даже от небольшой раны. Таким образом он повышал стойкость отряда Сакума. Этим утром была уничтожена еще одна команда из 6 человек. Вроде немного, но с тех пор, как они приняли эту миссию больше месяца назад, они постоянно сражались, и количество убитых ими исчислялось сотнями. Если им везло, они сталкивались с конвоем, въезжающим в страну рек из страны ветра, поджигали припасы в нескольких местах, а затем использовали свою мобильность, чтобы создать хаос с помощью крупномасштабной техники стихии огня Рури. После чего они сразу убегали, чтобы не оказаться в окружении вражеских войск. Если преследующих было немного, они уничтожались их командой. Если их было много, тогда они использовали сверхвысокую мобильность, чтобы водить за собой противника по стране рек. Если скрытый песок не отправит одновременно больше нескольких сотен ниндзя, в том числе более 20 джонинов, они никогда не смогут окружить их в стране рек. Если бы третий Казекаге действительно обладал такой решимостью и выделил так много сил, у песка не было бы шансов противостоять Канахе на границе со страной огня, и потери стали бы еще больше. Шрейши ловко обыскал тело убитого ниндзя песка. Свитки, в которых могут быть записаны ниндзюцу и данные, взрывные печати для боя и военные пилюли для восстановления, он забирал все это до тех пор, пока его рюкзак не мог быть загружен еще больше. Шрейши не мог не вздохнуть. Их миссия проходила крайне гладко из-за Сакума. Когда они втроем столкнулись с полчищами ниндзя песка, они могли только бежать. Несмотря на то, что их сила с тех пор улучшилась, они все еще не осмелились бы противостоять большой армии песка в лоб. Но сейчас, когда у них есть Сакума, малочисленные отряды, не более сотни человек, будут непосредственно атакованы ими. Если врагов больше 100, они примут стратегию блуждания и будут водить ниндзя песка по кругу. Преследовать или нет, этот сложный выбор должен решаться самим врагом. Если кто-то их догонит, он, скорее всего, умрет. Если они не станут догонять, то отряд Сакума продолжит устраивать саботаж, постоянно нападая на патрули в стране рек и уничтожать их транспортные конвои. А с Гейкуганом Аяне им не нужно беспокоиться о том, что кто-то незаметно подойдет к ним. И при столкновении с крупной армией они могут прорываться через самое слабое место. С точки зрения способности прорыва, когда Сакума берет на себя инициативу, можно сказать, что они могут свободно приходить и уходить в пределах территории страны рек. Хорошо, обыск почти завершен. 6 трупов были полностью проверены. Всего был 1 Джонин, 3 Чунина и 2 Генина. В этом столкновении Рури и Аяни уничтожили врагов до того, как Сакума смог сделать ход. Хотя в этой миссии самый большой вклад, естественно, вносил их капитан, но без помощи них троих все было бы не так гладко, по крайней мере, проблема непрерывного снабжения была бы постоянной головной болью. Сакума кивнул и начал уходить. Трое последовали за ним, двигаясь очень быстро. Вот так они прочесывали границу страны рек и страны ветра. Когда уставали, они отдыхали, ели и выпивали немного воды, а затем снова отправлялись в путь. Примерно в 3 часа дня Бейкуган Аяни заметил команду ниндзя песка из 4 человек. И Сакума, не колеблясь, приготовился к уничтожению этой команды в обычном режиме. «Как-то странно», — вдруг сказала Аяни. «Что именно?» Рури посмотрела на нее. «В этой команде должен быть ниндзя восприятия. Он почувствовал наше присутствие, но они не сбежали и не готовятся к бою». Услышав это от Аяни, остальные трое слегка нахмурились. «Как будто они уже давно ждали, когда мы пройдем здесь», — неуверенно сказала Аяни. «Есть какие-нибудь ловушки вокруг?» — спросил Сакума. Аяни внимательно осмотрелась и покачала головой. Не говоря уже о ловушках, эти ниндзя даже не начали использовать чакру, и они не планировали использовать ниндзюцу дальнего действия для атаки. Как только они собирались подойти, один из противников покинул свою команду и бросился к ним. По жесту Аяни Сакума остановился, Шрейши и Рури сделали то же самое. У ниндзя песка не заняло много времени, чтобы появиться перед ними. Он ничего не предпринимал, а просто достал запечатанное письмо из своей сумки ниндзя. «Ваше превосходительство, Белый Клык, это письмо от нашего Казека Гесама. Пожалуйста, прочтите его». Он выглядел довольно деловито. Аяни кивнула Сакума, она не заметила ни яда, ни потока чакры, это просто обычное письмо. Сакума подошел, взял у ниндзя песка письмо, открыл его и взглянул на содержание, после чего глаза Сакума слегка сузились. «Понятно, я лично подтвержу это дело». Ниндзя песка кивнула и исчез перед ними. «Сакума-сенси, это письмо». Шрейши и остальные собрались вокруг, интересуясь содержанием. Сакума не скрывал и передал его им троим. В верхней части письма было всего 3 слова. Письмо о примирении. Третий Казекаги собирался остановить войну с Канахой. Это письмо заслуживает доверия, я не знаю. Давайте посмотрим, что скажет Рачимару. Если он согласен, война может закончиться здесь. Если нет, мы продолжим нашу миссию. Пока не будет получен официальный приказ, миссия будет временно прервана, и нет необходимости снова атаковать ниндзя песка. Закончив говорить, Сакума глубоким взглядом посмотрел вдаль. HTTPTLRULATERUBAK 63648 2795984. Глава 71. Заговор Казекаги, 1.3. Глава 71. Заговор Казекаги, 1.3. Война между песком и Канахой продолжалась уже 2 года, но по сравнению со скрытым песком усталость Канахи от войны уже была очень сильна. До начала войны с песком они уже сражались против скрытого дождя. Многие ниндзя уже были истощены физически и морально. При этом им сразу пришлось снова входить в ритм войны. Можно себе представить, насколько они устали. Поэтому, когда третий Казекаги отправил письмо о примирении, по оценке Шрейши, существует большая вероятность, что Канаха согласится завершить войну. В конце концов, это также стратегия, которую всегда принимала Канаха. Продолжение войны с песком принесет пользу только другим деревням ниндзя. ТСК, война уже достигла такого уровня. Теперь у нас достаточно сил, чтобы разом победить скрытый песок. Если мы просто примем их письмо о примирении, они все равно вернутся в будущем. Рури села на камень с недовольным выражением лица. Прошло всего больше месяца с тех пор, как она вышла из деревни, и ей все еще не удалось вдоволь повеселиться, сражаясь с ниндзя песка. Если война закончится в данный момент, миссия команды Сакума будет завершена. Не стоит так говорить, потому что ниндзя в лагере устали от войны, и скрытый песок почти такой же. Будет хорошо, если обе стороны заключат мир в это время. Что касается будущего, поговорим об этом позже. Как ниндзя Канахи, Шрейши считал, что это действительно лучшее решение. Это здорово. Я думала, что не смогу вернуться в деревню, чтобы отпраздновать Новый год в этом году. В конце концов, я все еще с нетерпением жду фестиваля в этом году, сказала Аяни с яркой улыбкой. Шрейши повернул голову в другую сторону, словно не слышал этих слов. Правильно, если война скоро закончится, вы сможете вернуться на новогодний фестиваль. И я тоже хочу снова увидеть Какаши, сказал с улыбкой Сакума, услышав, как они общаются между собой. Какаши. Всех троих привлекло это имя. Ах, разве я вам не говорил? Сакума удивленно моргнул. Нет, я вообще никогда не слышал об этом человеке. И кстати, кто это? Шрейши покачал головой и задал вопрос. Это мой сын, Хатаки Какаши. Хотя сейчас ему всего 2 года, я верю, что в будущем он станет отличным ниндзя, сказал Сакума. Сын. Трое были ошеломлены и громко закричали. Слово «удивление» уже нельзя было использовать для описания их чувств. Они никогда не слышали о том, что у Сакумы есть сын. Что, разве что-то не так? Сакума странно посмотрел на них. Нет, я думала, что вы все еще холост, Сакума-сенси. Я не ожидала, что вы не только женаты, но и уже имеете сына. Быстро объяснила Аяне. Шрейши и Рури тоже кивнули. В их глазах Сакума действительно был таким. Извините, я думал, что уже упоминал об этом. Ничего страшного, я просто немного удивилась, услышав это так внезапно. Но в конце концов, это ваше личное дело. До окончания школы ниндзя мы не контактировали с Сакума-сенсеем. Так значит, вашему сыну уже 2 года. Хатаки Какаши, хорошее имя. А я не улыбнулась. В глубине души она думала, как в будущем мы должны назвать нашего ребенка с Шрейши-куном. Кстати говоря, как отец я немного подвел своего сына. Когда был его день рождения в сентябре, я не вернулся в деревню, чтобы отпраздновать вместе с ним. И вот в мгновение ока уже наступил ноябрь. В следующем году еще будет шанс, и тогда Сакума-сенсей должен будет угостить нас ужином. Шрейши рассмеялся. Уголок рта Сакумы дернулся. Когда дело дошло до угощения, у него в голове вдруг всплыло какое-то плохое воспоминание. Он не хотел оказаться на грани банкротства в день рождения сына, чтобы этот день можно было описать как смесь радости и горя. Правда? Отлично, я приду максимально голодной в этот день. Готовьтесь, Сакума-сенсей. Аяни улыбнулась и подтвердила его опасения. Сакума вздохнул, казалось, что его бумажнику конец, но затем он посмотрел на Рури. Не смотрите на меня так, это день рождения вашего сына. Не будет ли это слишком странно, просить меня заплатить? В конце концов, вы знаменитый белый клык Канахи. Услышав безжалостный отказ Рури, Сакума пожаловался в своем сердце. Нет, меня не волнует репутация, просто помоги мне с деньгами. 2 днями позже Канаха и Песок официально подписали соглашение о перемирии. Погода была яркая и солнечная. Команда Сакума отправилась обратно в лагерь Канахи на границе страны огня. Перемирие должно было быть подписано в 9 утра, а сейчас уже было 4 часа дня. Другими словами, соглашение о перемирии, вероятно, было заключено, и новости уже должны были быть отправлены обратно в лагерь, после чего информация как можно скорее была бы передана в деревню. Однако, когда они вернулись в лагерь к 5 часам дня, четверо членов команды Сакума почувствовали, что что-то не так. Атмосфера была слишком унылой. Нет, скорее, это было горе. Четверо переглянулись, не понимая, что произошло. Хотя, узнав, что наступил конец войны, обязательно найдутся люди, которым будет грустно, но не до такой степени. В этой атмосфере также ощущался гнев и убийственное намерение, которое хотело все поглотить. Что тут происходит? Я не знаю. Может, что-то случилось. Шрейши коснулся подбородка и начал думать. Что-то пошло не так с соглашением. Могло ли быть так, что Песок не собирался выполнять договор? Иначе он не мог объяснить все это. Ты тоже ниндзя-медик? Поторопись и иди в медпункт. Там острая нехватка рабочей силы. В этот момент быстро подбежал ниндзя Канахи и с тревогой позвал Шрейши. Получив согласие от Сакума, он последовал за ниндзя в лагерь, где находилась медицинская бригада. Вы пока отдохните здесь, а я пойду к Орочимару, чтобы выяснить ситуацию. Рури и Аяни кивнули и подчинились приказу Сакума. http://tl.rulatiruba.63648.2795985. Глава 71. Заговор Казекаге. 2.3. Глава 71. Заговор Казекаге. 2.3. Медицинский лагерь. Ужасное. Только так можно было описать окружающую обстановку. Десятки ниндзя Конохи лежали в палатке в ужасном состоянии, а их стоны от боли напоминали рев призраков, заставивший Шрейши на мгновение потерять самообладание. Как это произошло? Эти травмы должны быть свежими. Нет, они были нанесены сегодня, верно? Но что произошло? Не спрашивая, Шрейши немедленно последовал за ниндзя-медиком, который был искусен в медицинских ниндзюцу. Всем этим десяткам ниндзя требовалась срочная операция. В процессе оказания первой помощи встречались тяжелораненые люди, о которых нельзя было позаботиться, поскольку те сразу умирали, будучи не в состоянии вынести боль. Рыдания и стоны собрались в одном месте. Каждый ниндзя-медик обильно потел и не имел времени на что-либо еще, кроме лечения. Они закончили оказывать первую помощь только через 2 часа. Дело не в том, что они были так хороши. Они закончили так быстро, потому что многие люди умерли от боли еще до операции. Некоторые получили своевременную хирургическую помощь, но умерли спустя некоторое время. И только 12 человек спаслись от ворот ада. Мы старались изо всех сил. Главный ниндзя-медик похлопал Шрейши по плечу, словно беспокоясь о психологическом давлении на такого молодого ниндзя-медика, как он, и решив утешить его. «Ну, старший, что произошло? Почему все стало так плохо?» Шрейши, наконец, задал вопрос, ответ на который хотел услышать больше всего. Главный ниндзя-медик знал, что Шрейши был парнем, который следовал за Сакума, и было вполне естественно, что тот не знал о ситуации здесь. «Мы не знаем подробностей, но знаем только, что процессия, отправившаяся подписать соглашение о перемирии с песком, по дороге подверглась нападению неизвестных, и когда они вернулись, все уже находились в таком состоянии», сказал главный ниндзя-медик с тяжелым выражением лица. «А что насчет соглашения о перемирии? Это была ловушка песка, я тоже не знаю, но в этот раз мы многих потеряли. Я слышал, что даже Джонинката пожертвовал собой». «Джонинката?» Шрейши был ошеломлен, это фамилия, да еще и Джонин, это же... Цунади сама сейчас очень нестабильна. Жертва этого человека слишком сильно ударила по ней. Ниндзя-медик вздохнул. Но Катадан такой сильный, как это могло случиться? Шрейши не мог понять. Джонин Ката, нынешний парень Цунади, Катадан. Хотя его престиж нельзя сравнить с Сакума, носящего титул Белого Клыка, но он также является одним из немногих элитных джонинов в Конохе. В ситуации один на один с ним мало кто сравнится. Чем это хуже Саннина? Все-таки сила техники трансформации души ужасает. Кроме того, он обладал широким диапазоном восприятия, для него должно было быть несложно найти слабое место в засаде врага для побега. Чтобы прикрыть отступление своих товарищей, он решил сражаться с врагом в одиночку. А когда подошло подкрепление, он уже был. Цунади сама старалась изо всех сил, но не смогла спасти его жизнь. Вот как, Шрейши вздохнул. Хотя он лично не был знаком с Катаданом, такое самопожертвование ради своих товарищей, неважно с какой стороны на это посмотреть, будет вызывать у людей лишь чувство восхищения. В эти времена жизнь не стоит радости, а смерть печали. Эта мысль пронизывает весь мир ниндзя в эту эпоху. Он может понять боль Цунади, но ему не ощутить то же чувство. Люди радуются и печалятся в разной степени. Поскольку он не знаком с Катаданом, он может только сопереживать потери Цунади. Смерть ее младшего брата Наваки, принесение себя в жертву ее парня Катадана, с этого момента она, возможно, никогда не оправится. Нет, несмотря ни на что, она Саннин, и так просто не сдастся, верно? Хоть Шрейши и думал так, он не был в этом полностью уверен. Ведь люди, существа эмоционально хрупкие. Увидев, что медицинской бригаде больше не нужна его помощь, Шрейши ушел и отправился на встречу с Сакума и остальными в их палатку. Трое уже ждали его там и о чем-то разговаривали. «Сакума-сенси, я вернулся. Что произошло? Я слышал, что неизвестные напали на группу наших ниндзя, которые отправились подписать перемирие с ниндзя песка. Это правда. Кроме того, Орочимару также был серьезно ранен. Если бы Катадан не принял решение задержать врага, вполне вероятно, что все, кто оправился подписывать соглашение о перемирии, были бы уничтожены во вражеском окружении». Сакума кратко объяснил, что он узнал от Орочимару. Это действительно возмутительно. Несмотря ни на что, они должны были сохранять максимальную бдительность. У Рури было сердитое выражение лица. В конце концов, у такого рода происшествий были прецеденты в прошлом. Во время Первой мировой войны ниндзя, когда второй Хокаге и второй Райкаге подписывали соглашение о перемирии, они столкнулись с лидерами радикальной фракции «Скрытого облака», братьями Гинкаку и Кинкаку, возглавлявших большое количество ниндзя-облака. Второй Рейкаге был убит золотым и серебряным братьями прямо на месте подписания. И чтобы спасти своих учеников, второй Хокаге остался позади и умер в битве с ними и их войсками. Это все из-за слишком большого доверия к врагу. Учитывая уроки, полученные из той ситуации, им следовало быть более осторожными при отправке на подписание соглашения о перемирии. Но в итоге командир Орочимару был серьезно ранен, а из сотен ниндзя Конохи вернулась только половина. Самой большой жертвой этого инцидента стал Катадан, который остался и сражался насмерть, чтобы позволить Орочимару возглавить отступление войск Конохи. Сейчас не время кого-либо обвинять. Личность врага уже установлена. Шрейши посмотрел на Сакума. Сакума вздохнул, покачал головой и сказал: «Нет, используемый ими стиль ниндзюцу очень сложен. Говорят, что один из них был очень силен и казался бессмертным. После того, как его убили один раз, многие проявили неосторожность, и из-за этого он убил сразу нескольких джонинов. Кто он, неизвестно». Трое слегка нахмурились. «Человек с такой силой, да еще и обладающий бессмертием, невозможно, чтобы он был неизвестен в мире ниндзя. Как можно ничего не знать о нем? Возможно, это охотник за головами с черного рынка». Сакума не был точно уверен, кто тот ниндзя, который повел армию на перехват ниндзя Конохи. Он просто предположил, что этот человек был нанят на черном рынке. Это поистине темное место, где сильный пожирает слабого, и там есть много сильных, но не очень известных людей. Но образ действий человека, напавшего на группу Конохи, соответствует таковому у людей с черного рынка. Черный рынок, тогда будет сложно его расследовать. Может ли быть так, что его наняли ниндзя песка? Шрейши тоже слышал о таком месте. Существующие на темной стороне мира охотники за головами, свирепствующие на черном рынке, являются либо ниндзя-дезертирами, либо самураями. Хоть мусора среди них много, но есть и действительно могучие представители. Черный рынок сложен, и в каждой стране есть оплот этой организации, глубоко укоренившейся в мире ниндзя. Это возможно, но у нас нет доказательств, подтверждающих это. Однако, прежде чем мы вернулись, третий Казекаге прислал посланников, чтобы осудить нас за то, что мы не пришли на встречу вовремя, и спросил, планируем ли мы продолжать войну. Этот инцидент разозлил многих ниндзя Конохи. В глазах многих именно ниндзя песка устроили им засаду на этот раз. Если бы Орочимару не остановил людей, предполагается, что посланники были бы разорваны на куски многими ниндзя Конохи. Услышав это, все трое застыли и могли понять гнев тех ниндзя Конохи. Судя по текущей ситуации, весьма вероятно, что песок откажется от соглашения и намерен застать Конохи врасплох. Тем не менее, это просто предположение, и нет убедительных доказательств того, что это сделал скрытый песок, что очень расстраивает. Как отреагировала деревня? Деревня только недавно получила эту новость. Поскольку это большое дело, высокопоставленные определенно начнут бесконечно спорить. По оценкам, для получения четкого приказа потребуется 3 или 4 дня. Продолжение войны или перемирия зависит от решения высокопоставленных. У Шрейши нет мнения по этому поводу. Его вообще не интересует война. То, как высшее руководство Конохи контролирует эту ситуацию, его не касается. http://63648-2795986. Глава 71. Заговор Казекаге, 3.3. Глава 71. Заговор Казекаге, 3.3. Продолжить мирные переговоры. Через 3 дня поступил приказ от высокопоставленных членов деревни подписать мирный договор со скрытым песком. Это заставило многих ниндзя в лагере Конохи хмуриться. Но высокопоставленные лица дали объяснение, что засада на людей Конохи, которая привела к провалу подписания перемирия со скрытым песком, была заговором скрытого камня. Неизвестные ниндзя, устроившие им засаду, были наняты с черного рынка. Если сейчас Конохи и скрытый песок продолжат вести войну, они попадут в хорошо продуманную ловушку скрытого камня. Поэтому необходимо подписать соглашение и избежать возможной ловушки. Что здесь происходит, Орочимару? Джирайя не совсем понял это дело. Орочимару достал еще несколько свитков и сказал: «Это важная информация, собранная Анбу. 2 дня назад в стране медведей произошла стычка между скрытым песком и скрытым камнем. Скрытый песок и скрытый камень, они». Джирайя с недоумением посмотрел на Орочимару. Орочимару ответил: «После того, Как припасы скрытого песка были уничтожены Сакума, они сотрудничали со скрытым камнем, надеясь, что те помогут им с некоторыми припасами. Скрытый камень согласился на просьбу, и передача припасов произошла 2 дня назад. В то время они предоставили только 1/20 часть обещанных поставок, и две стороны столкнулись. Джирая все еще хмурился, всегда чувствуя, что что-то не так. Будь это план Цучикаге, Казекаге или них обоих, чтобы ослабить Коноху, этот вопрос больше не важен. Как это может быть неважно? Тот парень пожертвовал собой ради. Не кричи здесь. Очень много людей погибло на войне. Как один из них, Кота, настоящий ниндзя, вот и все. Орочимару не хотел выслушивать крики Джирай перед собой, сейчас он и так уже был очень расстроен. Продолжение мирных переговоров со скрытым песком, это единогласное решение высшего руководства деревни. В конце концов, если мы продолжим борьбу, мы столкнемся еще и с деревней скрытого камня. Не стоит сражаться одновременно с 2 великими деревнями ниндзя из-за Кота, хотел сказать Орочимару, потому что действительно так считал, но все же он не мог произнести это вслух. Инициатором предыдущей операции по засаде, вероятно, был скрытый песок. Но Орочимару не мог понять, зачем они устроили засаду Конохи как раз перед окончанием войны, да еще и наняли Цучикаге для разыгрывания этой сцены, чтобы Коноха не смела действовать по желанию. О чем именно думает этот Казекаге? Это похоже на разминку перед боем, чтобы медленно накалить атмосферу. Разминка? В палатке было всего 2 человека, и Аяни озадаченно посмотрела на Шрейши, не понимая, почему он сказал такое. Тем, кто устроил засаду ранее, несомненно, был Казекаге. Даже если он не нанимал их сам, эта стратегия должна была исходить от него. Почему ты так думаешь? Разминка, которую я упомянул, является основной причиной. До окончания этой войны уничтожение нескольких элитных ниндзя Конохи равносильно ослаблению сил всей деревни. Но если высокопоставленные решат продолжить войну, не будет ли это иметь неприятные последствия? Спросила Аяни. Поэтому они втянули скрытый камень. В глазах руководителей Конохи ситуация такова. Первоначальное намерение скрытого песка состояло в том, чтобы продолжать сражаться с Конохой, потому что они получили припасы от скрытого камня и могли продолжать войну. Но после уничтожения посланников Конохи, скрытый камень внезапно сократил поставляемые припасы, в результате чего скрытый песок не может продолжать сражаться. И теперь в глазах руководства Конохи, скрытый песок был обманут скрытым камнем, и дальнейшая война приведет нас в ловушку скрытого камня. Но высокопоставленные же не будут обмануты такой простой стратегией, неважно, будут они обмануты или нет. Важно то, есть ли у них возможность столкнуться с 2 деревнями одновременно. Дело в том, что у Конохи нет планов оказаться в такой ситуации, и в этом суть заговора. Хоть Коноха и обладает такой способностью, но в таком случае жертв будет намного больше. Шрейши не думает, что высшее руководство Конохи обладает такой решимостью и пожертвует развитием Конохи в следующие 10 лет, чтобы развязать войну со скрытым песком и скрытым камнем. Очевидно, что эти 2 деревни в сговоре друг с другом. Либо скрытый камень просто использовался Казекаге. Хотя, возможно, они и не сотрудничали с игрой скрытого песка, а те действовали в одностороннем порядке, чтобы все обратили внимание на деревню скрытого камня, отвлекая внимание от главной проблемы. Разминка, ну это подходящее описание. Раз так сказал Шрейши, а я не считает, что слово «разминка» очень уместно. Уничтожение посланников и позволение скрытого камня привлечь внимание – это разминка, которая может сделать следующую атаку на страну огня более свирепой. Другими словами, через несколько лет после окончания этой войны скрытый песок обязательно снова вернется. И под предводительством 3-го Казекаге наступление будет еще более свирепым, чем в этот раз. Вспоминая прошлое, Шрейши сказал, что после окончания Второй мировой войны ниндзя 3-я мировая война ниндзя, определенно, начнется очень скоро, и она все еще будет сосредоточена на стране огня, где находится Коноха. И это будет действительно лучшим временем, чтобы покинуть Коноху. Лагерь скрытого песка. Это ваш план на будущее, Казекаге сама, это потрясающе. Никто, должно быть, не догадается о ваших истинных намерениях. Узнав весь процесс плана, джонины скрытого песка выразили свое восхищение 3-м Казекаге. Скрытый камень и Коноха, 2 большие деревни были обыграны их уважаемым Казекаге сама, и Коноха была намного более печальной. Они потеряли так много людей, и все еще должны были подписать с ними перемирие. Скрытый камень намеревался использовать скрытый песок для продолжения войны с Канахой. Их сокращение поставок, первоначально обещанных скрытому песку, было реальным событием, а не заготовленным планом. Однако это также использовалось третьим Казекаге. Скрытый камень втайне радовался, что конфликт между их врагами углубился. А со стороны Канахи все думали, что скрытый песок и скрытый камень уже вступили в сговор. Это была ловушка для Канахи, и ее было не так просто решить. Они должны подписать перемирие, чтобы предотвратить совместное нападение двух деревень на страну огня. В следующие несколько лет мы будем эффективно использовать богатые ресурсы, которые получили на этот раз из страны огня, вырастим больше превосходных ниндзя для деревни и подготовимся к следующей войне через несколько лет. Также для того, чтобы наша деревня вошла в эпоху процветания, пожалуйста, продолжайте следовать за мной, чтобы поддерживать друг друга. Третий Казекаге встал со своего места, его тон был полон уверенности, и он хотел подбодрить своих подчиненных. «Да, я буду служить вам до самой смерти». Другие джонины тоже один за другим вставали со своих мест и фанатично смотрели на Казекаге. Казалось, через несколько лет под предводительством Казекаге они вновь откроют брешь в стране огня и награбят еще больше ресурсов. Скоро наступит эпоха настоящего подъема деревни Скрытого Песка. Дополнительная информация о силе главного героя. Имя: Чебаширейши. Возраст: 12 лет. Пол: мужской. Способности: 1. Тайдзюцу опытный. Скорость, сила и реакция выше, чем у обычных ниндзя. Метод атаки основан на мгновенной скрытой атаке. Хорош в убийствах с одного удара и использовании слабостей человеческого тела. 2. Медицинская ниндзюцу опытный. 3. Природная энергия, есть небольшой опыт. 4. Синдзюцу, режим мудреца, еще не готовый продукт, имеющий огромные риски, поэтому попытки слить природную энергию с чакрой не предпринимались. 5. Гиндзюцу, средняя сила. Кепки гинкой, нет. Краткий обзор, подходит для мелкомасштабных сражений, без урона по группе противников. Не может быть главным в атаке. Ему нужны товарищи по команде, чтобы наносить урон. В настоящее время выполняет ту же роль, что и Аяне. Они относятся к вспомогательным бойцам, в то время как Рури – основной боец. Если основной боец Рури потеряет боеспособность, команда по-прежнему может продолжать бой. Он, как вспомогательный боец, имеет возможность поддерживать определенный уровень боеспособности, временно исполняя роль основного бойца. В то же время Ширейши имеет роль медика и может восстанавливать товарищей. На данный момент его сила такова. http://63648.2795987. Глава 72. Это совсем не поле Асуры, 1.3. Глава 72. Это совсем не поле Асуры, 1.3. Через несколько дней было заключено перемирие со скрытым песком. На этот раз место, где подписывалось соглашение, было перенесено. Посланники Канахи не были атакованы, и переговоры прошли спокойно. Хотя война закончилась, на границах страны огня все еще должны были размещаться ниндзя. Тем более, что эвакуация и возвращение в деревню – дело не одного-двух дней. Припасы, которые не были израсходованы, нужно перевести обратно, а также есть много раненых, о которых им нужно позаботиться. Вдобавок к этому есть тела жертв, которые также нужно вернуть в деревню. Команде Сакума сейчас нечего было делать, ведь война окончена, и теперь им не нужно было идти в тыл передового лагеря Скрытого Песка для проведения диверсионных работ. В отличие от остальных троих, Ширейши был занят, потому что он ниндзя-медик, и ему приходилось оставаться в медчасти каждый день. Когда раненые выздоровеют и вернутся в Канаху, все будет намного спокойнее. В этот день Ширейши, как обычно, работал в медчасти, сотрудничая с остальными ниндзя-медиками для лечения раненых. На самом деле все ниндзя-медики, проводившие операции, были уже взрослыми ниндзя с богатым опытом и превосходными навыками. Ширейши не мог жаловаться на это, ведь так его работа становилась намного легче. Такие дни продолжались до начала декабря, когда ниндзя Канахи на передовой начали сворачивать лагерь и возвращаться в деревню, а Ширейши вместе с остальными завершил работу медицинской бригады. Возвращение в деревню с линии фронта в общей сложности займет 3-4 дня из-за их низкой скорости. В этот период они должны были заботиться о раненых и защищать важные припасы, которые не были израсходованы. Они не могли двигаться слишком быстро, иначе смогли бы вернуться в деревню в течение дня. Когда он вернулся в деревню, Шрейши впервые получил честь от приветствия героев. Высокопоставленные члены Конохи, возглавляемые третьим Хокаге, привели большое количество ниндзя и простых жителей деревни, чтобы поприветствовать ниндзя, вернувшихся с линии фронта. На следующий день после дневного отдыха в Конохе состоялась большая похоронная церемония. Они смогли вернуть тела лишь около 500 человек, и менее 1/10 из них имели целое тело. Останки большого числа раненых не могли быть найдены, или их трупы были настолько изуродованы, что нельзя было определить их принадлежность к своим или чужим. И в этой категории было большинство. Погода в декабре уже очень холодная. Кроме того, в день похорон была не очень солнечная погода, и солнце появлялось редко. 4 человека из команды Сакума были одеты в чисто черные траурные одежды и стояли перед недавно добавленными надгробиями, храня молчание. На этот раз война со скрытым песком длилась более 2 лет, и по сравнению с войной в стране дождя все было намного хуже. По количеству жертв она намного превзошла предыдущую. Всеобъемлющий уровень ниндзя в войсках скрытого песка намного превышает он и деревни скрытого дождя. Я не видела Цунади сама, а я не огляделась и сказала тихим голосом. Шрейши тоже осмотрелся вокруг, были Орочимару и Джирая из Саннинов, и даже ученик Джираи, Минато, был здесь, но Цунади единственная, кого он не видел. В конце концов, эта война стала непосредственной виновницей того, что она потеряла 2 своих самых близких людей. Вполне естественно, что она не захочет присутствовать на таких похоронах. Однако после того, как все уйдут, она обязательно тайно придет сюда. Ей не хотелось, чтобы другие видели хрупкую сторону Саннинов. С точки зрения Шрейши, сердце Цунади было очень ранимым. Однако люди обладают разным уровнем внутренней силы, и их терпимость к плохим новостям также варьируется от человека к человеку. Шрейши это прекрасно понимает. Возвращайтесь первыми, а я пойду к Хокаге сама, чтобы обсудить кое-что. После похорон Сакума бросил им это предложение и направился к местонахождению третьего Хокаге и других высокопоставленных руководителей Конохи. 3 не возражали. Они переглянулись и вместе ушли с похорон. Кажется, новогодний фестиваль в этом году будет не очень радостным, идя по дороге, сказала Аяне, словно сожалея. Услышав это, Шрейши и Рури тоже слегка кивнули. Сейчас декабрь, и многие семьи были разрушены из-за войны. Несмотря на то, что фестиваль пройдет в обычном режиме, очевидно, что он не будет таким же ярким и радостным, как в предыдущие годы. Не только мирные жители, но и многие ниндзя были принесены в жертву в этой войне. Что вы собираетесь делать дальше? Война теперь закончилась, хотя это казалось довольно внезапным. Это потому, что наша команда никогда не участвовала в лобовом столкновении, поэтому нам так кажется, ответил Шрейши на мысли Аяне. Вам 2 не стоит относиться к дальнейшим миссиям легкомысленно лишь потому, что война окончена. Если вы умрете, будет очень трудно найти ниндзя, которые смогут соответствовать моему ритму. Рури вылила на них таз холодной воды. Шрейши усмехнулся и сказал: «Все в порядке, я всегда придерживался идеи, что безопасность превыше всего. Конец войны не означает, что ниндзя потеряли свою полезность. В мирное время они также выполняют миссии, но по сравнению с военным временем их сложность будет намного ниже». Шрейши подумал о том, что он еще не выполнял обычные миссии, и до этого все его задачи заключались в борьбе с вражескими ниндзя. Самый низкий уровень его миссии был Б, обычно задачи достигали уровня А, иногда они, следуя за Сакума, даже выполняли задачи уровня С. Думая, что и Рури, и Аяне в их команде уже были чунинами, он остался единственным в команде Сакума, со званием самого низкого уровня, званием Генина, и Шрейши думал о том, когда ему было бы выгоднее стать чунином. В конце концов, будучи Генином, он чувствовал себя немного не в своей тарелке, находясь в элитной команде Сакума. Поболтав некоторое время, 3 разделились и пошли домой. Кстати говоря, насчет дяди и тети, приедут ли они в этот раз на Новый год, они что-нибудь пришлют. Вот как, ты не чувствуешь себя одинокой? Спросил Шрейши. Это не имеет значения. Похоже, в этот раз мы снова будем вдвоем на Новый год, небрежно сказал Шрейши, заложив руки за голову. Да, еще один год без каких-либо ожиданий. Сказав это, Рури оцепеневшим взглядом уставилась на серое небо. http://rulatirubak63648.2802466. Глава 72. Это совсем не поле Асуры, 2.3. Глава 72. Это совсем не поле Асуры. 2.3. Декабрь пролетел быстро, и с тех пор, как Коноха и Песок подписали соглашение о перемирии, в мире ниндзя не произошло ничего серьезного. За этот период команда Сакума выполнила всего две задачи, обе из которых были относительно простыми. Уровня С, им нужно было подавить бандитский лагерь в стране огня и сопроводить караван в соседнюю страну. По сравнению с затишьем мира ниндзя, в деревне Коноха происходили не такие уж и маленькие вещи. Цунади ушла из больницы Коноха и посвятила себя обучению ниндзя-медиков в школе. Это заставляло многих людей чувствовать себя сбитыми с толку. Среди них Шрейши являлся тем, кто был подозрительнее всего. Из-за превосходных медицинских ниндзюцу Цунади в современном мире ниндзя никто не мог превзойти ее. Самыми сильными среди ниндзя, естественно, являлись 5 Каге. Но в сфере медицины самый сильный медик на сегодняшний день, несомненно, Цунади. В глазах ниндзя-медиков Цунади – вершина, которую они хотят превзойти. Благодаря ее способностям она без проблем может одновременно и работать в больнице Коноха, и обучать ниндзя-медиков в школе. Эти два занятия не противоречат друг другу. Ведь когда она до этого работала в больнице Коноха, ее лишь изредка просили присоединиться к каким-то сложным операциям. С большинством травм справлялись остальные ниндзя-медики. Что касается этого вопроса, высокопоставленные не дали никаких объяснений, а лишь выказали уважение к выбору Цунади. Хотя она отказалась от своей должности в больнице, ниндзя-медики все еще могли спрашивать ее о некоторых сложных медицинских знаниях. Сама Цунади ничего не говорила об этом. Можно сказать, что она обладает величайшим авторитетом в области медицины. Ей также очень хотелось обучить больше отличных ниндзя-медиков для деревни. По сравнению с двумя другими саннинами, престиж Цунади, несомненно, больше, и у нее есть огромная группа людей, поддерживающих ее. Различные лекарства, которые она разработала для Коноха во время войны, противостояли всем ядам, разработанным Чиё из скрытого песка, и значительно уменьшили силу марионеточных войск врага. Не говоря уже о том, что во время войны бесчисленные ниндзя Коноха были спасены ее руками, и многие были благодарны ей. Если среди саннинов выбирать, кто с наибольшей вероятностью станет Хокаге, Шрейши скажет, что у Цунади больше шансов, чем у двух других. Унаследовав прекрасную родословную первого Хокаге, она имеет хорошую поддержку простых людей. Она спасла бесчисленное количество пациентов на своих операциях, и к тому же она обладает выдающейся силой. Против такого сложно бороться. Но это только мнение Шрейши, потому что политическая среда Коноха очень, как бы это сказать, особенное. Шрейши действительно не мог найти подходящих слов, чтобы правильно описать ситуацию, поэтому он мог использовать только слово «особенное» в качестве описания. Анбу – сила, на которую больше всего полагается Хокаге, делится на анбу и корень. Контроль над корнем не находится в руках Хокаге, но тот имеет такую же свободу действий, как и анбу. Клан Учиха контролирует военную полицию Коноха, и в некоторых вещах это учреждение превосходит в своих правах анбу самого Хокаге. Например, для ареста людей анбу нужен приказ Хокаге, а полиция может задержать любого подозреваемого до того, как будет отдан приказ. Как ниндзя, Учиха очень сильны. Однако с такой огромной силой они находятся не в центре Коноха, а в относительно отдаленном месте деревни, что не способствует выполнению функций силовых структур.